Глава 24. Заурядная внешность обычного человека. В тот день молодой господин Янь больше не покидал свою хижину. Кроме того, он пропустил ужин, если, конечно, местные блюда можно было назвать едой. Когда наступил вечер, угрюмый, он закусил прихваченными с собой десертами и попытался уснуть. И хотя слуги убирали его жилище бесчисленное количество раз, Ян Чжэньмину все время казалось, что одеяло воняет, а неудобная кровать слишком жесткая. Кроме того, в хижине было так душно, что можно было задохнуться, и никакие благовония не могли прогнать его мрачное настроение. Это убогое место заставило молодого господина Яня засомневаться в выбранном жизненном пути. Не в силах больше терпеть, он поднялся с кровати, вознамерившись поквитаться с учителем. Оставив слуг позади, Ян Чжэньмин метался по постоялому двору, как безголовый цыпленок. Постоялый двор был таким убогим, а владелец так сильно напоминал бандита, что никто, кроме них, здесь больше не останавливался. Шагая по пустому двору с множеством покрытых соломой хижин, больше похожих на дома с привидениями, Ян Чжэньмин наконец обнаружил своего бедного учителя в самой дальней из них. Но заметив, что кроме Мучунь Чжэньжэня в хижине находился и хозяин постоялого двора, Вэнья, Ян Чжэньмин не решился подойти. Одно дело беспокоить учителя, когда они наедине, но унижать его достоинство в присутствии других людей Ян Чжэньмин не хотел. Однако он с таким трудом отыскал учителя и теперь отказывался возвращаться ни с чем. Помедлив немного, Ян Чжэньмин сунул руку в карман и вытащил крыло цикады. Хань Юань часто пользовался им для кражи птичьих яиц. Однажды, поймав его за этим коварным занятием, Ян Чжэньмин строго отчитал своего шиди и забрал крыло. Но едва ли Ли Юнь мог создать что-то действительно сложное. Пользы от этой игрушки было не очень много. Крыло работало, если владелец стоял достаточно далеко от цели и соблюдал осторожность. Но вот заставить человека исчезнуть или стать полностью невидимым оно не могло. Однажды, отчитывая Хань Юаня за кражу птичьих яиц, Ян Чжэньмин забрал этот удобный инструмент себе. Чжэньмин пробрался на другую сторону двора и перелез через разбитый забор. Спрятавшись за домом, он принялся ждать, когда Ванья уйдет, чтобы выйти и завязать с учителем спор. Он круглый год тренировался с мечом и был куда ловчее обычного человека, даже несмотря на то, что никогда не отличался особым усердием. Под прикрытием крыла цикады ему удалось скрыться от двух даосов. Ян Чжэньмин нашел, где присесть, и принялся ждать, пока учитель не отошлет гостя. Именно в этот момент он и подслушал их разговор. «В прошлом году небеса не спаслали нам странное явление. Мне всегда было интересно, что оно значит. А теперь ты являешься здесь и говоришь, что это было небесное чудовище. Его рождение, ярость короля демонов и восстание в долине — все это должно быть закончилось кровопролитием. Если бы он не подавил беспорядки и не нашел яйцо, рожденное в крови небесное чудовище, гора Фуяо не отделалась бы одной бедой. Кстати говоря, где сейчас это небесное чудовище? Оно вылупилось?» — спросил Ванья. Мучунь Чжэньжэнь спокойно ответил. — Оно вылупилось и находится прямо здесь, на твоем постоялом дворе. Позже мне нужно будет отлучиться и проверить, не обмочила ли она постель. Ванья лишился дара речи. Пользуясь замешательством старого знакомого, Мучунь Чжэньжэнь снова заговорил, и его голос зазвучал намного строже. Кроме того, он стал тише, но Ян Чжэньмин все равно расслышал слова. «Ты знал того последователя темного пути, носившего титул Бэймин? Какое отношение он имел к нашему клану? Почему он хотел спасти наш клан ценой одной из своих облачных душ?» «Разве он тебе не сказал?» — спросил Вэнья. Мучунь Чжэньжэнь вздохнул. «Даже несмотря на то, что он сильный темный заклинатель, принесение в жертву своей души наносит серьезный ущерб любому. Я не видел его с того дня». Услышав это, Вэнья задумался, прежде чем ответить. «Он попросил меня передать это тебе и утверждал, что он изгнанный ученик клана Фуяо. Я думал, ты его знаешь. С момента основания клана было множество отступников. Я знаю о происхождении двух господинов Бэйминов. А кроме них было еще много других, скрывавших свои личности. Сколько лет прошло, откуда мне знать, кто он? «По крайней мере, у него не было дурных намерений», — сказал Ванья. «Тебе лучше подумать о том, как вести себя при встрече со старым другом, чем беспокоиться о чьей-то разбитой душе». Ванья намеренно понизил голос на словах «старый друг». Они прозвучали так мрачно и глубоко, будто впитали в себя все страхи этого большого человека. Ян Чжэнмин был потрясен. «Старый друг?» Мучунь Шэньчжэнь, казалось, молчал целую вечность. Наконец учитель снова заговорил, и Ян Чжэнмин невольно выпрямился и вытянул шею. «Брат Ванья», — спокойно сказал Мучунь Шэньчжэнь, — «если... пожалуйста, позаботься о моих детях ради меня». «Что все это значит?» Ян Чжэнмин потратил всю свою проницательность, накопленную за последние 16 лет, на этот момент. Он даже забыл о том, что подслушивает. Его разум лихорадочно работал, пока он прятался в укрытии, затаив дыхание. Ванья издевательски рассмеялся, но Ян Чжэнмин не знал, над кем именно он насмехался. «Да ладно тебе! Я же никто! Как я могу взять на себя такую ответственность?» — сказал Ванья. «Что за удивительное место твоя гора Фуяо? В каждом поколении обязательно появится последователь темного пути. Как такой заурядный человек, как я, может взять все это под свой контроль? Кроме того, где тот болван, что готов вырезать талисманы на своей душе, чтобы уберечь тебя от беды? Разве он не с тобой? С таким же успехом ты мог бы попросить о помощи его». Мучунь Чэньчжэнь знал, кого Ванья имеет в виду, и тактично сменил тему. Оба сделали вид, что ничего не произошло, и разговор перетек в шутливую болтовню. Двое мужчин среднего возраста безумолку болтали, обсуждая достоинства восточной семьи и недостатки западной, мир заклинателей и то, что сменилось в нем за последние 500 лет. Примечание. Достоинства восточной семьи, недостатки западной. Образно перемывать косточки, сплетничать. Когда ноги Ян Чжэнмина онемели, и он убедился, что больше не получит никакой полезной информации, только тогда он осторожно встал и тихо ускользнул. Июньское небо напоминало раскаленную печь, но ладони Ян Чжэнмина были холодными от пота. Он покинул хижину учителя и направился прямо к хижине Чэньтяня. Было поздно, и Чэньтянь уже лег спать, но Ян Чжэнмин силой вытащил его из-под одеяла. Внезапно и беспричинно разбуженный, Чэньтянь сердито посмотрел на Ян Чжэнмина, думая лишь о том, как бы побольнее ударить его. Но Ян Чжэнмин даже не посмотрел на мальчика. Он подхватил лежащую на кровати одежду и швырнул ее Чэньтяню в лицо, торжественно приказав: «Одевайся и пойдем со мной!» Нахмурившись, Ян Чжэнмин принялся беспокойно ходить по комнате. Он полностью погрузился в себя и даже не заметил, что Чэньтянь уже носил эту одежду сегодня днем. Более того, он даже не придрался к тому, что складки на измятом поясе Чэньтяня были похожи на сушеные овощи. Опираясь на эту деталь, Чэньтянь пришел к выводу, что со старшим братом что-то не так. По крайней мере, по собственному мнению Ян Чжэнмина, дело могло быть серьезным. Чэньтянь поспешно натянул халат, и Ян Чжэнмин, не дав ему даже причесаться, потащил растрепанного Шиди к Лиюню и Хань Юаню. Вот только Хань Юаня им найти не удалось. С тех пор, как они спустились с горы, этот мальчишка постоянно носился повсюду, как сорвавшийся с узды дикий конь. Этой ночью он, вероятно, снова ушел неизвестно куда. Лиюнь еще не спал и усердно работал при свете масляной лампы. Увидев своих Шиди и Душисюна вместе, он очень удивился. Но когда его взгляд упал на крыло цикады, висевшее на шее Ян Чжэнмина, он с сомнением спросил: «Дашисюн, ты что, подслушивал?» Ян Чжэнмин не стал спорить. Он уселся в комнате Лиюня и, несколько раз протерев изнутри фарфоровую чашку, рассеянно пересказал своим Шиди то, что ему довелось услышать. Когда он закончил, Чэнь Цянь обменялся взглядами с Лиюнем. Нахмурившись, Лиюнь спросил: «Да Ши Сюн, ты что-то об этом знаешь?» Лиюнь обладал тонким умом, но ему недоставало концентрации. Он слишком любил игры и обходные пути. Ян Чжэньмин опустил голову, уставился на остывшую воде в чашке и, скрипя сердце, кивнул. «Верно. Похоже, я знаю, кого Вэнья назвал старым другом. Как я и думал, это должно быть один из последователей темного пути», — уверенно подтвердил Чэнь Цянь. «Откуда ты знаешь?» — спросил Ян Чжэньмин. Чэнь Цянь давно чувствовал, что что-то не так. Он слишком долго слушал лекции учителя и заметил, что хотя тот часто нес вздор, в текстах различных священных писаний прослеживалась единая концепция. Заключалась она в том, что великое Дао бесформенно и соответствует естественному порядку вещей. А так как Дао бесформенно, в нем нет ни правильного, ни неправильного. Все существа достигают одной цели, но разными путями. После посвящения Чэнь Цянь никогда не слышал от своего учителя плохих слов о последователях темного пути или совершенствующихся демонах. Зато их ненавидел обычно равнодушный ко всему Ши Сюн. В прошлом году в Долине Демонов, когда второй Ши Сюн заговорил о последователях темного пути, ты накричал на него, — ответил Чэнь Цянь. Именно тогда я почувствовал, что Ши Сюн, похоже, всем сердцем отвергает темный путь. Ян Чжэньмин махнул рукой. «Я просто боялся, что он своей болтовнёй введёт тебя в заблуждение». «О, а ты, значит, засыпая на каждом утреннем занятии, подаёшь нам хороший пример. Не боишься ввести нас в заблуждение?» — сказал Чэнь Цянь, не моргнув глазом. Ян Чжэньмин ошеломлённо промолчал. «Этот негодник умел пользоваться подходящим моментом». Вместо ответа Ян Чжэньмин закатил глаза. Некоторое время спустя он снова заговорил. «Я вроде бы не рассказывал вам, как встретил учителя. Когда мне было 7 или 8 лет, я закатил истерику из-за какого-то пустяка, о котором сейчас и не вспомню. Я очень разозлился и сбежал от слуг. Так меня и похитили». Как говорится, каким был мальчик, таким будет и мужчина. Это определенно напоминало их Ши Сюна. Похитителем был мужчина. Очень красивый мужчина. Но он казался неизлечимо больным. От него будто веяло смертью, — вспоминал Ян Чжэньмин. Он привел нас в заброшенный даосский храм. Чэнь Цянь моргнул. «Нас?» «Нас», — подтвердил Ян Чжэньмин. «Четверо или пятеро детей. Все примерно одного со мной возраста. Среди них была только одна девочка, все остальные мальчики. Этот человек был последователем темного пути». Я видел, как он схватил девочку за шею, но не для того, чтобы убить. Он вытащил из ее лба 3 облачные и 7 телесных душ. Удивительно, но после всего этого девочка еще дышала, и ее сердце билось, даже если тело превратилось в пустой сосуд. Она боролась со смертью 7 или 8 дней, находясь на грани, но потом все равно скончалась. Это был первый раз, когда я видел, как кто-то умирает. То, что Ян Чжэньмин даже спустя почти 10 лет помнил каждую деталь случившегося, доказывало, насколько глубоко оно запечатлелось в его сознании. «Зачем темному заклинателю убивать детей?» — изумился Лиюнь. Он бросил душу девочки в лампу с вонючим маслом. Пламя вспыхнуло и больше не гасло. Затем настала наша очередь. Он не стал убивать нас сразу. Он каждый день брал у нас кровь и выливал ее в масло. Поначалу мы не чувствовали ничего, кроме тошноты. Но у маленьких детей не так много крови. Несколько дней спустя некоторые не выдержали и умерли. История Ян Чжэньмина казалась Чэнь Цяню все более и более знакомой. «Это поглощающая души лампа», — выпалил он. «Что?» — шокированно спросил Лиюнь. Выражение лица Ян Чжэньмина внезапно стало злым. «Ты-то откуда знаешь?» — вспылил он. — Я читал об этом в библиотеке. Поглощающая души лампа может очистить тело темного заклинателя. Самый простой способ – использовать душу невинной девушки в качестве фитиля и трупный жир, смешанный с мальчишеской кровью для розжига. На 49-й день после сожжения душа девушки превращается в призрачную тень. «Это одна из разновидностей темного пути, так называемый призрачный путь», — ответил Чэнь-Тянь. Ян Чжэньмин протянул руку, схватил Чэнь-Тяня за запястье и резко произнес. «Чэнь-Тянь, для чего я показал тебе библиотеку? Чтобы ты читал, как истекают кровью другие люди и как очищают их души?» Но его реакция не испугала Чэнь-Тяня. Он сказал с полной уверенностью. «Вообще-то это не запрещено. Темных путей великое множество. Я лишь взглянул на несколько из них». «Достаточно». Ли Юнь не был глупцом. Увидев, что они отклонились от темы, он тут же вернул разговор в прежнее русло. «Да Ши Сюн, пожалуйста, продолжай. Что случилось с тем одержимым последователем темного пути? Неужели учитель спас тебя, и ты стал его учеником?» Ян Чжэньмин бросил свирепый взгляд на Чэнь-Тяня. «Да, учитель спас меня, но дело не в этом». Сказав это, Ян Чжэньмин невольно остановился. «Учитель знал этого темного заклинателя. Я слышал их разговор своими собственными ушами. Он называл его Ши Сюн.